Номер 15. Цянь. Смирение. Обладание великим достоянием всей полнотой мира могло бы быть конечной целью, если бы в мире допускалась возможность остановки. Но основным положением является учение об изменчивости, о непрерывной подвижности мира и о том, как человек гармонически должен включаться в это движение. Поэтому остановка в развитии является не остановкой, а отставанием, вызывающим конфликт с мировым развитием. Поэтому если остановиться даже на высоте величайших достижений, то и в такой остановке не будет правильного отношения к миру. Но двигаться прямолинейно дальше уже нельзя, ибо на предыдущей ступени достигнуто все, чего надо было достигнуть. Следовательно, только полный отказ от уже достигнутого может гарантировать возможность дальнейшего развития, идущего в ногу с развитием мира. Такой необходимый отказ от личных достижений называется смирение и выражается в образе самой гексаграммы, в которой под знаком Земли помещен знак горы. Гора должна вообще возвышаться над землей. В этом с предельной лаконичностью выражен образ смирения. Такое положение не должно отпугивать человека, ибо только в нем здесь возможно дальнейшее развитие, причем это развитие должно быть плодотворным. Оно должно быть доведено до конца, до завершения. В этом смысле в тексте говорится «смирение», «развитие». Благородному человеку предстоит завершение. Первое. На первой ступени смирение показывается в самой интенсивной, но и в самой общей форме. Поэтому невозможно конкретизировать его в специфическом образе. Возможно лишь указать на то, что человеку, обладающему данным свойством, предстоит необходимость преодоления громадных трудностей, ибо благодаря этому свойству он предрасположен к такому преодолению. Это понятно, потому что здесь данное свойство рассматривается в его невыявленном состоянии, а потому не указывается его практическое приложение. С другой стороны, оно, судя по композиции книги «Перемен», присуще человеку, который на предыдущих этапах достиг уже громадных результатов и потому способен на преодоление самых больших трудностей. Текст выражает это так. «Вначале слабая черта. Смиренный из смиренных – благородный человек. Ему надо переходить вброд через великую реку. Счастье». Вторая. На второй позиции возникает нечто вроде конфликта между спецификой всей гексаграммы, смирения, то есть невыявленности, отступления в тень и тому подобного, и характером второй позиции, смысл которой состоит в том, что на ней выявляются внутренние качества. На разрешение этого противоречия оказывает влияние и то, что данная позиция предваряет следующую, на которой самым интенсивным образом проявляется содержание понятия «смирение». В результате оказывается, что выявление внутреннего свойства здесь все же происходит, но это свойство смирения, то есть то, что не может выражать себя самого, а выражается лишь в самоотдаче, в созвучии с тем, что выражает себя. При этом гармоничность развития здесь может быть легко нарушена тем, что внимание, уделяемое выражению собственного свойства, будет сильнее самого свойства смирения, не выражения себя в первую очередь. Поэтому к счастливому исходу здесь приводит лишь стойкое и непоколебимое смирение, или, как об этом говорит текст, слабая черта на втором месте, созвучное смирение, стойкость к счастью. Третье. Момент кризиса здесь выражен уже в самом образе триграммы. В образе гора третья черта, как самая вознесенная, изображает специфику возвышающейся горы. Но на этой позиции именно происходит соприкосновение горы с землей, и именно в высшей точке горы с низшей областью земли. Так, содержание смирения здесь выступает с особенной силой. Но именно благодаря этому и для обладания таким смирением необходимо наибольшее напряжение. Только интенсивным трудом достигается смирение. Оно подлинно может быть выражено в образе горы, смысл ее возвышаться, но склонившейся ниже земли, которая должна быть ниже всего. И только человек, обладающий таким выработанным смирением, может довести свое дело до конца и, выполнив все, что требуется временем и положением, встать в правильное отношение к мировому свершению, то есть достигнуть счастья. Такой человек, если для себя и достиг уже в прошлом полной победы над всяким злом, то здесь он вторично вступает с ним в борьбу для того, чтобы своей борьбой подать пример другим. Поэтому и в тексте говорится «сильная черта» на третьем месте. «Смирение от трудов своих благородному человеку предстоит завершение его дел». Счастье. Четвертое. Мы видели, что свойство предыдущей позиции оказывает влияние на свойство второй позиции. Но на третьей позиции это свойство вырабатывается лишь путем определенных усилий. На четвертой позиции оно уже выработано, и если на предыдущей ступени смирение оказывалось действующим вовне вследствие усилий, что стоит в соответствии с символом черты, то здесь, где позиция занята слабой чертой, воздействие силы и принуждения уже невозможно. Но на четвертой позиции само наличие выработанного свойства может оказывать воздействие на иное. Это свойство действует как увлекающий пример, поэтому все действия здесь свободны и не встречают никаких препятствий. Вот почему и в тексте сказано «слабая черта на четвертом месте, ничего неблагоприятного, манящее смирение». Пятое. Свойства, выраженные на третьей позиции, находили поддержку в своем окружении. Изнутри там действовало созвучное смирение, создающее резонанс. Извне действовало манящее смирение, которое является лишь дальнейшим развитием свойств третьей ступени. Здесь же, на пятой позиции, обстоятельства иные. Изнутри действует четвертая позиция, лишенная собственных сил, а вовне шестая, которая, как правило, символизирует уже утрату свойств данной гексаграммы. Поэтому здесь невозможно ожидать поддержки из окружения, от соседей. Деятельность здесь возможна лишь как совершенно самостоятельная. Но в силу всего предыдущего процесса качество смирения доведено уже до такой полноты и совершенства, что даже для действий, противоположных действию смирения, последнее все же является наиболее характерным, и потому даже такая деятельность не вступает в конфликт с общей ситуацией и не встречает ничего неблагоприятствующего ей. Это находит в тексте следующее выражение «слабая черта на пятом месте». «Не разбогатеешь от соседей своих». Благоприятно необходимо совершить карающее нападение. Ничего неблагоприятного. Шестая. На шестой позиции ситуация и ее характерные черты подходят к концу, теряют свою специфичность. Так и здесь смирение остается лишь как отзвук прошлого, тех трудов, которые упоминаются на третьей позиции. Зато агрессивность, начавшаяся на предыдущей, пятой позиции, здесь получает еще большее развитие, особенно как необходимость подчинить себе то, что вышло из повиновения, ибо здесь уже не действует ни мощь усилий, как на третьей позиции, ни заманчивость примера, как на четвертой. Здесь основной тон смирения уже только звучит, но не действует, и ограничение, исходящее от смирения, отступает, ибо оно должно уступить место дальнейшей ситуации вольность, для которой характерно отсутствие ограничений. Поэтому здесь обстановка благоприятствует действиям, далеким от смирения. В тексте это выражено следующим образом. Наверху слабая черта, звучащее смирение. Благоприятствует необходимости двинуть войска и пойти на города и царства.